Колен включил лампочку увеличительного зеркала и придвинулся к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса. У крыльев носа притаилось несколько угрей. Сильно укрупненные, они поразились своему уродству и тут же юркнули обратно под кожу. Колен с облегчением погасил лампочку. Он размотал простыню, стягивающую ему бедра, и кончиком ее принялся удалять последние капельки воды между пальцами ног. Его отражение в зеркале показалось ему на кого-то удивительно похоже. Ну, конечно же, на того блондина, который играет роль Слима в «Холливуд Кентин». То есть американского актера Роберта Хьюттона, образец американского обаяния. «Холливуд Кентин», «Голливудский солдатский клуб», развлекательный фильм режиссера Делмера Дэвиса, 1944 год. Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Он так часто улыбался младенческой улыбкой, что на подбородке у него не могла не появиться ямочка. Он был довольно высокий, стройный, длинноногий и вообще очень милый. Имя Колен ему, пожалуй, подходило. Колен было традиционным именем пастушков во французских пасторалях XVIII века. Наделяя этим именем героя, Виан утверждает в романе тему пародийной идиллии, разыгрываемой главными персонажами, отсюда и подчеркнутая сентиментальность сюжета, и усиливаемой также именем героини Хлоя. Кроме того, Колен является ласково уменьшительным от Николя, и во французском произношении представляет почти точную фонетическую анаграмму имени Хлоя. Перекличка имен создает дополнительные связи между персонажами. С девчонками он говорил ласково, а с парнями весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал. Проткнув дно ванны, он выпустил из нее воду. Выложенный светло-желтой керамической плиткой пол в ванной комнате имел наклон, и вода стекала в желоб, который находился как раз над столом жильца, занимавшего квартиру этажом ниже. Недавно тот, не предупредив Колена, переставил у себя мебель. Теперь вода лилась на буфет. Колен сунул ноги в сандалии из кожи нетопыря и надел элегантный домашний костюм, вельветовые брюки бутылочного цвета и атласную фисташковую куртку. Махровую простыню он повесил на сушилку, а коврик для ног перекинул через борт ванны и посыпал крупной солью, чтобы извлечь из него воду. Коврик тут же оплевался. Он весь покрылся гроздьями мыльных пузыриков. Выйдя из ванной комнаты, Колен двинулся на кухню, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Как всегда, по понедельникам у него обедал Шик, живший неподалеку. Шик — наиболее американизированный из персонажей романа.